«Их было не меньше тысячи», — сказал командир полка фельджандармерии, молодой подполковник с заметным брюшком. «Плюс артиллерии и танки». «Я был на линии обороны русских», — сказал фон Люцев. «Ячейки для пехоты, позиции для артиллерии, самая большая рота, два орудия 76 миллиметров, судя по стрелянным гильзам, плюс четыре миномета. Минометы немецкие. Танков у них не было. Один трофейный «Ханамак», который русские бросили на опушке. Соскочила гусеница, а они спешили. На опушке было охранение русских. Основные силы атаковали поселок. На четырех грузовиках. Две сотни людей, скорее всего, меньше. Итого две роты. Две роты русских разбили немецкий полк, занимавший хорошо укрепленные позиции. Вы забываете про самолеты. Наших солдат на фронте тоже бомбят и обстреливают, но они находят в себе силы встать и вести огонь по противнику. Из шести зенитных орудий у вас уцелели три. Достаточно было одному открыть огонь. 88-миллиметровый снаряд зенитки пробивает броню тяжелого танка, а здесь четыре беззащитных грузовика. Половина зенитчиков погибла, остальные были в шоке. В воздухе висели русские штурмовики, которые открывали огонь по всему, что движется. Русские великолепно спланировали операцию. У нас не было шансов. Мои солдаты, смею вас заверить, воюют отважно, не щадя себя. Многие погибли, пытаясь задержать отход большевиков. Мы понесли огромные потери. Около 700 человек убитыми и ранеными. Но больше тысячи уцелело. Пять немецких солдат на одного русского. Тем не менее, русские выполнили задачу и спокойно ушли, оставив три трупа. Трое против наших 700. Думаю, в Ставке по достоинству оценят ваше умение воевать. «Я запросил помощь», — сказал подполковник. «С фронта снимают дивизию. Прибудет батальон танков. Операцию будет поддерживать авиация. Мы найдем их и уничтожим. Всех до единого». «Это радует», — сказал фон Люцев. «Можно сказать, вдохновляет. 10 тысяч немецких солдат при поддержке танков и самолетов будут ловить в бескрайних лесах 300 русских. Это будет замечательная операция. Она небывало прославит немецкое оружие. Вы меня утешили, подполковник. Я вас больше не задерживаю». Командир полка щелкнул каблуками и вышел. Фон Люцев откинулся на спинку стула и закрыл глаза. И почти сразу же открыл. Перед ним встала картина, которую он застал по приезде в Орешково. Трупы, трупы. Изуродованные взрывами бомб и убитые из стрелкового оружия. Они рядами лежали на засыпанной обломками кирпича земле монастырского двора. Полуодетые и в застегнутых мундирах, с белыми и черными от покрывавшей гари лицами. Люди, обучению которых он отдал столько сил, его надежда и несостоявшееся будущее. По пути в Орешково он представлял себе ужас случившегося, но не думал, что будет столь страшно. На земле лежали все. Поначалу полковник обрадованно заметил, что счет не полон. Но от развалин, которые торопливо разбирали солдаты, несли новые тела. Фон Люцев велел тщательно обыскать все помещения школы и доложить о потерях. Неприятную весть он услышал от адъютанта. До его доклада оставалась надежда. 53 погибших курсанта – тяжелая утрата, но 16 заброшено, самые лучшие, великолепно подготовленные, уже побывавшие в русском тылу и благополучно вернувшиеся обратно. Настолько овладевшие искусством разведки, что две группы он составил из пар, третий был лишним. Эти 16 обещали Волгале спасение. Налет на Орешково лишил фон Люцева наград. Но 6 удачно заброшенных групп отводили опасность. Его не похвалят, но и ругать не станут. Идет война. На Восточном фронте дивизия, состоящая из 3 батальонов, уже никого не удивляет. Волгала понесла урон, но разведывательной информации поступает. Значит, работа не напрасна. Крюгер сообщил, что пропал Музычка и все дела заброшенных разведчиков. Фон Люцев не поверил и пошел проверять. Подтвердилось. Оставалась надежда, что Музычка, в прошлом талантливый гравер, с одинаковым успехом подделывавший при советской власти как документы, так и деньги, Трижды приговоренный русским судом к тюремному заключению и освобожденный из колонии немецкой армии, всего лишь проявил рвение. Вытащил из сейфа личные дела и отнес в безопасное место. Если найдут его тело и папки, можно вздохнуть с облегчением. Это означает, что русские действовали вслепую. Возможно, просто громили гарнизон врага. Подумав так, фон Люцев поправил себя. Неправда. Русские не посылают армады бомбардировщиков и штурмовиков на заурядные гарнизоны. Они знали о Волгалле и целенаправленно ее уничтожали. Их действия были логичными. На месте русского командующего он поступил бы так же. Оставалось понять, что русские знали. Туманные сведения, полученные от кого-то из местных жителей или полицейского. Или же знали все. «Неужели Зоненфельд?» — подумал фон Люцев. Но как он проведал? Вычислил по продуктовым поставкам? Не мог. Школа снабжалась как подразделение полка фельджандармерии. Это было продумано заранее и неукоснительно выполнялось. В Орешково Зоненфельд не бывал. Его сюда просто не пустили бы. Кто-то рассказал. «Мой офицер». Это невозможно. Зоненфельд не водил дружбу с офицерами Абвера. Круг его общения в Н четко установлен. Это проверено и перепроверено. Если русские осознанно забрали музычка и дела, СМЕРШу не составит труда разыскать моих агентов. Даже напрягаться не придется. Это конец. В дверь постучали. Это был Крюгер. «Не нашли!» — доложил он с порога. «Хорошо искали?» — спросил фон Люцев. «Развалины разобраны до последнего кирпича. Поселок и окрестности прочесаны фельджандармами. Всем довели, что любой, кто найдет музычка или папки личных дел, получит месячный отпуск. Солдаты очень старались. Безрезультатно». «Мы проиграли эту войну, Пауль», — сказал фон Люцев. Адъютант смотрел на него недоуменно. «Клаузевиц и Мольтке учили нас, что нельзя недооценивать противника. В Великую войну 14-18 годов мы имели возможность убедиться в справедливости этих заветов, но забыли их. Нас развратили победы в Европе. Мы опасались французов и поляков, но их фронты развалились под ударами немецких армий. В 41-м году русские стремительно убегали от вермахта, и мы возомнили себя непобедимыми. Мы считали славян недочеловеками и забыли, как упорно они сражались 20 лет назад. Мы не учли, как быстро они учатся. Когда мы столкнулись с танками Т-34 и КВ, следовало задуматься. Народ, который после тяжелейшей гражданской войны создал промышленность, способную выпускать такое оружие, опасен. Однако мы научились бороться с их чудовищными танками и успокоились. Мы не подумали, что люди, сумевшие создать современное оружие, могут научиться успешно вести разведку. Они научились. Зоненфельд, или как там его по-русски, доказал это. Вы молоды, Пауль, и, возможно, уцелеете в этой мясорубке. Запомните, нельзя драться с врагом, когда исход сражения складывается не в твою пользу. С таким врагом заключают мир. Пусть невыгодный. Худой мир лучше доброй ссоры, говорят русские. Они правы. Адъютант смотрел на полковника широко открытыми глазами. «Идите, Пауль», — сказал фон Люцев. «Желаю вам выжить». Когда дверь за адъютантом закрылась, полковник достал из кобуры Вальтер, снял пистолет с предохранителя и передернул затвор. Затем с силой воткнул дуло в висок и нажал спуск.